Глава 9. Наталья некоторое время удивленно смотрела на няню. Как это возможно? Где она могла увидеть такое нападение? «Лариса Михайловна, вы просто обязаны мне это рассказать», — выпалила она. «Хорошо», — кивнула няня и поведала ей о случае в приюте, когда Сережу хотели убить, сопровождая яркими эмоциями, охами и вскриками. Понятно, почему она все это время молчала. Боялась, что они откажутся от младенца. Сейчас же, понимая, что тайна все равно раскроется, решила поделиться. «То есть вы думаете, что наш Сережа призывает монстров?» – пробормотала Наталья. «Не знаю», – пожала плечами Лариса. «Их никто не видел, но травмы точно такие же, как вы сейчас описали». В глазах няни она прочитала тревогу. Она очень сильно переживала за малыша. «Вы же не откажетесь от ребенка, Наталья Прокофьевна?» С надеждой в голосе спросила Лариса. «Да что вы такое говорите?» Возмутилась Наталья. «Малыш очень силен, и нас не трогает, что уже хорошо. Да и к тому же это наш сын, и я к нему очень сильно привязалась». После разговора с Ларисой Наталья поспешила к Ивану. Супруг сидел в кабинете, погруженный в чертежи, и не сразу заметил, как она вошла. «Ваня, надеюсь, ты не сильно занят?» – спросила она, на что Иван вздрогнул. «Да, что-то срочное, а то тут у меня...» – растерянно пробормотал он. «Я о том нападении. В общем, это не первый случай», – напряженным голосом сказала Наталья. «Так, продолжай». Иван аж наклонился над столом, а лицо его слегка побледнело. Наталья выложила весь разговор почти дословно супругу. «Не понимаю, что тебя смущает, Наташ», – удивился он. «Мы уже знаем, что он сильный маг. Пусть даже магия неизвестна, но мы знаем, что он может призывать какое-то существо. Причем управлять им осознанно. Наш малыш может защитить себя в таком раннем возрасте. Это же просто отличные новости. Представляешь, насколько окрепнет наш род?» «Навряд ли осознанно. Скорее интуитивно, в моменты опасности, но... Если это так, если он сейчас призывает сильное существо», — растерянно ответила Наталья. «Что будет дальше?» «Ты о чем?» Также растерянно посмотрел на нее супруг. «Что будет, когда он подрастет?» — закончила свою мысль Наталья. «Монстры, чудовища которых показывают по телевизору? Ведь он тогда сможет повелевать самыми страшными тварями этого мира. А вдруг он потеряет над ними контроль? Что будет?» «Опять ты делаешь поспешные выводы», — раздраженно буркнул Иван. «Вам, женщинам, лишь бы панику развести. Найдем учителя по общему профилю, и он нам все расскажет. Да еще поможет сыну научиться управлять такой силой». Наталья взяла паузу. «Да, Иван прав. Нужно сначала понять, какой магией владеет их сын, а уж потом думать, что делать дальше». «Дорогой, я и правда сильно переживаю», — вздохнула она и через силу улыбнулась. «Но верю, что все будет хорошо». «Все будет просто прекрасно», — кивнул Иван. «Я предлагаю завтра проверить на Мухтаре его способности». «Это может быть опасно», — испугалась Наталья. «А вдруг кинется на него?» «Вряд ли. Он к нему агрессии никогда не проявлял», — ответил Иван. «В общем, надо попробовать». «Ну хорошо. Но мы перестрахуемся». «Конечно», — кивнул супруг и добавил. «Все, Наташ, мне надо изучить один чертеж. Обещаю, завтра, вот прямо с утра, и проверим нашего ребенка». Наталья кивнула. Слова Ивана ее успокоили, хоть и ненадолго. Ни слова не говоря, она покинула кабинет мужа. Чуть успокоившись, Наталья направилась в детскую комнату. Надо бы проверить, спит ли Сережа. На следующий день. Территория поместья Смирновых. «Наконец-то до моих папан и маман дошло, что у меня есть дар призыва. Ура! Это свершилось!» Я в очередной раз лежал в коляске, развалился как император, изучая несколько облаков на синем небе, которые были похожи на огромных монстров. Вот бы мне таких. Эх, каких бы я дел наворотил. Предаваясь таким сладостным мыслям, я слушал тихие разговоры родителей. Наивные, они даже не догадываются, что я слышу каждое слово. «Я все равно боюсь. Вдруг кинется?» – пробормотала маман. «Ты опять за свое. Вот, я взял артефакт защиты», – пробурчал батя, зазвенев каким-то предметом. «Решили посмотреть, как я буду командовать Мухтаром?» «Ага, сейчас. Побежал исполнять. Как же? Так просто меня не поймаешь». Когда маман вытащила из коляски, я увидел Мухтара, а он меня. Хотел завилять хвостом? Стоп! Только попробуй, шевельни им, будешь меня на голодном пайке. Мухтар облизнулся, заскулил и сел, ожидает меня следующего приказа. «Ну, давай, сынок, командуй», — обратился ко мне волнующийся батя. «Покажи ему, кто тут хозяин». «Я тебя умоляю, он и так знает, кто его хозяин. Только вот на публику я работать не собираюсь. Иначе запросто сдам себя. Нет, не дар, о котором все понятно. А то, что я все прекрасно понимаю в полугодовалом возрасте. Тем более, если сейчас показать, что я и так умею управлять животными, то у родителей не будет мотивации учить меня дальше». «Сережа, главное, не подпускай его близко к себе!» — услышал я с другой стороны тревожный голос маман. «Мне еще не хватало твоей гиперопеки, женщина, ага. И я тебе точно говорю, после этих слов я точно его подпущу к себе. Очень близко. Хе-хе. Подойди ко мне и рычи», — приказал я Мухтару, который внимательно смотрел в мою сторону. Пес встал, медленно подошел ко мне. Злобно зарычал он, выставляя здоровенные клыки. «Не верю! Громче и страшнее! Ты не собака! Ты монстр, который рвет глотки и жрет людей живьем!» Мухтар зарычал громче, и слюна с его острейших клыков закапала на зеленый газон. «Во! Красавчик!» — похвалил я его. «Ты чего стоишь? Он же сейчас покусает нашего сына!» — запаниковала маман и вновь крикнула мне. «Сережа, не подпускай Мухтара! Прикажи, чтобы он остановился!» «Так, значит, недостаточно близко. Надо, чтобы еще подошел». «Да подожди ты!» — напряженно ответил отец, обращаясь к матери. «Ждем. Серега, давай. Ну же!» «Еще ближе!» — выдал я очередную команду Мухтару, и он буквально навис надо мной. «И рычи громче, будто хочешь разорвать меня на части!» Пес хорошо исполнил свою роль. «Огррррррррр!» Мухтар подскочил, нависая надо мной. С его зубов еще чаще закапала слюна, а из пасти пахло вареным мясом, которое он недавно ел. Я даже на некоторое время поверил, будто он меня сожрет. Тут уж нервы бати не выдержали. Раздался щелчок, и вокруг меня образовался пузырь магии. «Мухтар! Фу!» — грозно закричал батя. Затем выхватил какой-то артефакт, похожий на пистолет. «Во блин, еще не хватало, чтобы одного из моих питомцев уничтожили. Мне и так их всего два. А нет, три. Еще же белка». «Мухтар, прячь зубы и отходи назад. Виновато смотри на моего отца. Ему повелей хвостом». Пес отыграл все как по нотам. Отошел, повилял, посмотрел очень виновато. Чуть было не начал извиняться вслух. «Ну что, браво, Мухтар, брависсимо». «Сереженька, ты не испугался?» — взяла меня на руки маман, когда батя убрал защиту и родители всмотрелись в мое лицо. Руки маман дрожали. «Агу!» – кивнул я ей, изображая, насколько я охренел от такой подставы. Получилось очень убедительно. «Ничего не понимаю», – пробормотал батя, хватаясь за голову, когда меня повезли на коляске обратно к дому. «Это просто бред какой-то». Затем он приблизился ко мне, внимательно всмотрелся в мои глаза. «Так, а вот сейчас надо быть аккуратней». И я заревел, зажмуриваясь. Не хватало еще, чтобы он понял, сколько я получаю от этого представления удовольствия. «Да что такое, Сережа?» — ответил изумленный батя. «Ты и правда испугался?» «Вот видишь, что получилось», — резко ответила маман. «Только напугали малыша». «Ага. Режим называется «Ой, боюсь, боюсь». Аж описаться можно от страха». В итоге я напрудил в подгузник, но, конечно, не из-за Мухтара. Просто пришло время. «Тогда попробуем по-другому», — батя пробормотал на ухо маман. «И вот этого я не услышал. Интересно, что они задумали?» В районе полуночи. Детская комната семьи Смирновых. «Все с ними ясно. Решили схитрить, значит?» Я заметил механический глаз, который назывался видеокамерой. Его мои горячо любимые приемные родители, прям люблю их, не могу, установили в моей комнате. Поставили на небольшом столике, возле графина с водой. От артефакта тянулась нить, называемая проводом. А тот соединялся с пришпандоренной к стене коробкой, в которой жужжали магические кристаллы. Почему я это все знаю? Видел на одном из каналов про эту хреновину, иначе и не назовешь. Помогает следить за ребенком. Глаз постоянно смотрит на мелочь пузатую вроде меня, записывая все, что она делает. Прям конкретная подстава, мать вашу. В общем, я был очень зол. Настолько, что даже захотел при помощи змеи разнести здесь все к чертям собачьим, но потом передумал. Если устрою погром, меня могут и обратно в приют отдать. А там мне путь один. В однокомнатную деревянную жилплощадь, очень тесную, совсем без окон и глубоко под землю закапываемую. Поэтому я решил поступить более тонко. Выбрал из двух магических связей более тонкую. «Белка, отзовись!» — отправил я запрос. Ответом мне послужило легкое дрожание нити. Питомец сидел в кладовке, и ему не терпелось исполнить любой мой приказ, чтобы хоть как-то размяться. «Зайди в мою комнату, но чтобы никто тебя не заметил!» Я вновь увидел мир глазами грызуна. Вот он тихо вылез из-под какой-то тряпки, затем прыгнул на деревянную ручку и повис на ней. Дверь кладовки, тихонько скрипнув, открылась. Когда же они, наконец, смажут эти петли? Затем белка сделала шаг в сторону кухни. «Не смей! Вознаграждение потом! После того, как выполнишь задание!» Остепенил я ее. Моя дверь была, как всегда, приоткрыта. Спальня родителей находилась в смежной комнате. И молочный зуб даю, который скоро прорежется, что их дверь тоже приотворена. Что означало... «Ведем себя тихо». Я почувствовал приближение зверька, да и связующая нить загорелась ярче. Когда питомец попал в детскую, я направил его в обход опасной зоны, которая просматривалась на камеру. Белка остановилась сбоку этого артефакта. Теперь осталось обезвредить его. «Видишь ту штуковину сбоку от себя?» Связующая нить блеснула. Белка ответила утвердительно. «Забери ее в кладовку и спрячь», — добавил я, начиная испытывать предвкушение от грядущей мести. Белка, недолго думая, схватила в охапку камеру, соскочила на пол, кинувшись в сторону двери. Провод натянулся, но хватка белки была крепкой. Хрум! Его вырвало из настенной коробки, которая тоже пострадала. Питающие кристаллы, судя по грохоту, вывалились из нее и рассыпались по полу. Шпионский артефакт нейтрализован. Не успел я порадоваться как следует, как питомец вернулся. Надо мной склонилась беличья морда. В маленьких глазах-бусинах отражался тусклый свет ночной лампы. «Я помню о вознаграждении, и нечего так на меня смотреть!» Белка отвернулась и фыркнула. «Ты смотри, она еще и с характером!» «На кухне, в нижнем ящике, справа, пакет с орехами. Собирай треть содержимого», — ответил я питомцу и того, как ветром сдуло. Я же потянулся, блаженно улыбаясь. Хотел еще поразмыслить по поводу последствий этой диверсии, но веки уже опустились. И только это произошло, меня отключило напрочь. Утром вернулась пышка Лариса. Она выглядела посвежевшей и, судя по улыбке, была рада меня видеть. А я понимал, что доступ к конфетам вновь активирован, даже слюну пустил от предвкушения. «Ой, что здесь произошло?» — воскликнула пышка, прижимая руки к груди. Она увидела последствия ночной вылазки моего питомца. «Сережа, это ты сделал?» Лицо пышки было озадаченным и растерянным. Я лишь как мог пожал плечами. Получилось неловкое движение, будто дернулся, но Лариса поняла меня. «Не знаешь? Тогда кто утащил видеокамеру?» – удивилась Лариса. «А что вы ко мне обращаетесь, уважаемая? Лежал себе тихо, спал, ничего не трогал. И вообще, где мои конфеты?» «Твои родители, Сережа, очень переживают за тебя». Встревоженно посмотрела на меня пышка и проверила мой подгузник. «Ух, сколько тут добра! А ну, пошли меняться!» «Еще издевается, ты смотри! Пошли!» «Я еще не умею ходить!» Лариса схватила меня здоровенными ручищами, понесла к столу. «Но так бы сразу, а то еще дразниться вздумала!» «Хотят, чтобы ты магию развивал!» Продолжала Лариса, положив меня на стол и меняя уже опостылевшие ватные трусы, от которых чесалась задница. «Развитие. Это очень важно. Понимаешь меня?» «Ясен пень. Движение, развитие, вперед. Приручить, расхерачить, отпраздновать». Я кивнул, соглашаясь, что это для меня прям архиважно. «Ну вот». Улыбнулась Лариса, фиксируя на меня сухие подгузники, затем окинула заботливым взглядом. «Они бросили все силы, чтобы найти тебе учителя». «О, а это мне нравится. Значит, все идет по плану. Я добился, чего хотел». Спустя 2 часа после инцидента на фабрике Смирновых, поместье Демидовых. Князь Николай Демидов развалился в кресле, покуривая сигару. Он задумчиво наблюдал, как его 3 маленьких детей играли во дворе около огромного фамильного дома. Его наследники. И каждый из них уже скоро сможет дать фору любому среднему магу империи. Выпустив сизый клуб дыма, он позволил себе улыбнуться. Хотя был напряжен. Он ожидал новости от группы диверсантов. Когда облако развеялось, князь увидел, как в его сторону от ворот бежит помощник. Семен был идеальным исполнителем и всегда доводил дела до конца. Оттого он его и ценил. Но тот был бледным и шел быстро, а это значило, что-то пошло не так. «В общем, у меня не очень хорошие известия, Николай Михайлович», сухо ответил Семен. Вблизи он оказался еще бледнее, а еще у него дергалась щека. Верный признак того, что произошел пиздец. В общем, фиаско случилось. «Говори, Семен. Только давай не вокруг да около, как ты вечно любишь начинать разговор». Раздраженно ответил ему князь Демидов. «Группу, проникшую на фабрику Смирновых, убил какой-то монстр», — ответил помощник. «Операция провалена». «Какой монстр? Ты чего мелешь?» — покосился на него князь. «Ты выпил, что ли?» «Я не пью, вы же знаете», — ответил Семен. «А почему монстр?» «Вот». Он передал князю снимки с камер внутреннего периметра фабрики Смирновых, которую он выкупил 30 минут назад. «Существо появилось на секунду, очень быстро, и вроде камеры сняли его. Но все равно непонятно, что это. Расплывчатая картинка. И характер ранений доказывает, что это именно монстр». «Вот же сука!» — выдохнул князь. «Как у Ивана получилось это?» «Ладно, разберемся. Подключишь наших аналитиков». Помощник кивнул. «Бомба?» — нахмурился Демидов. «Не успели активировать. Обезврежена», ответил Семен и через 2 секунды тишины добавил. Еще очень важная новость, Николай Михайлович. У Смирновых родился сын. Вот как? Изумленно посмотрел он на помощника. Ты уверен, что это не обман? Да, это точные сведения, кивнул Семен. Князь ненадолго задумался. Отпрыск — это хорошо. Значит, его можно использовать как рычаг давления, но это в крайнем случае. Есть и другие способы, причем довольно эффективные. Тот же банк, с руководством которого он договорился. Пришлось отвалить нехилую сумму денег Юзовым, чтобы они отважились на такое. Но вот какого хрена Смирновы отказались продать свое фамильное дело? Упертые сукины дети. Он же объяснял Ивану, что хочет расшириться, что рядом фабрика Демидовых. Но он ответил резким отказом. Видите ли, семейный бизнес. Бла-бла-бла. Да за такие деньги они бы отстроили две таких фабрики. Сдался им этот клочок земли. Память предков, видите ли. Да плевал он на эти предрассудки. Сколько он времени потратил, чтобы договориться по-хорошему. Да хренище. Поэтому совесть его не мучила. Эти сволочи сами напросились. Князь Демидов отвлекся от своих мыслей. Помощник все еще находился рядом, преданно посматривая в его сторону. Так, Семен, князь серьезно взглянул на него. Тогда приступаем к плану «Б». Начинайте подготовку.